весом в 1 тонну со скоростью 1,5 км в день. На воде дело обстояло проще. Несколько деревянных челнов, соединенных досками, выдерживали огромные тяжести и легко управлялись. А самые тяжелые камни — сарсены. Их месторождение обнаружили гораздо ближе к Стоунхенджу, всего в 30 км. Вес самых больших серых баранов, так прозвали эти глыбы, достигает 50 тонн. Подсчитано, что 1000 человек доставило их к месту постройки за 7 лет. Древние мастера умело обрабатывали глыбы еще до того, как везти их к месту строительства комплекса, используя технику удара и обработки огнем и холодом. После того, как на камне намечалась трещина, по ней выкладывали костер, а потом лили холодную воду и били каменными молотами. И уже после грубой обработки и доставки глыбы на место следовала более тонкая работа. Камни шлифовали очень чисто, просто ювелирно. Однако технику оценить сегодня, увы, невозможно. Вода и ветер за столетия сделали свое дело.